Глава 55. Шейн. Тебе здесь не место. Когда я вхожу в гостиную, мама неестественно прямо сидит на диване и не сводит взгляда с потрескивающего камина. Дома я уже месяц и частенько застаю ее в этой позе. На нее находит порой оцепенелое молчание. Со мной такое тоже бывает. После папиной смерти мне будто давит на плечи невидимый груз, и под его весом я сгибаюсь все ниже, все глубже увязаю в болоте бесконечного горя. Единственный светлый момент за последнее время — встреча с Дианой. Она сдержала слово и приезжает по выходным. Когда ее нет, мы постоянно заняты. Мама вернулась к работе, Мэриэн завтра идет в школу. Я же все это время общался с агентом по недвижимости и упаковывал вещи в нашем старом доме. Мы нашли новый в 10 минутах. Так что Мэриэн не придется переходить в другую школу, а значит, одной проблемой меньше. Воспоминания о сегодняшнем ужине витают в воздухе, очередное свидетельство бесконечных часов, проведенных за помощью маме по дому. Готовим мы по очереди. Я взял на себя большую часть уборки, что для меня просто неслыханно. Мэриэн, кажется, неплохо справляется, хотя и она временами грустит, а после моего возвращения закатила несколько истерик. И это тоже неслыханно. Истерики ей вообще не свойственны. Мамина сестра, детский психолог, и она говорит, что такое поведение нормальное и здоровое проявление горя. Я опускаюсь в потертое кожаное кресло, пристраиваю пиво на колени. Кухня вылизана до блеска. Даже не надо вызывать клининговую службу для проверки моей работы. Мама отрывается от камина и криво улыбается. «Кажется, я запугала тебя их визитом, да?» Я пожимаю плечами. Я не жалуюсь. Мы обсуждаем планы на завтра. Я собираюсь разобрать гараж, пока мама на работе. Вся задняя стена заставлена стеллажами, и полки забиты разномастным хламом, который надо разобрать. Мы как раз решаем, что оставить, а что выбросить, когда экран моего телефона загорается. Пришло сообщение от Райдера. Он держит меня в курсе ситуации с плей-офф и как раз прислал расписание игр. «Чёрт!» — восклицаю я, прочитав сообщение. «Что такое?» — спрашивает мама. «Мы будем играть», — я поспешно исправляюсь. «Они будут играть с Йелем в полуфинале. Брайер не встречался с Йелем в плей-офф уже лет 10». Восторг так и норовит вырваться наружу, но я утихомириваю себя. Ни за что. В следующие выходные меня на льду не будет, это не моя игра, так что нечего возбуждаться. Заметив, как кристально наблюдает за мной мама, я неловко ёжусь. «Что?» Сначала она молчит, потом похлопывает по дивану рядом с собой. «Присядь-ка, нам надо поговорить». Не уверен, что именно она хочет обсудить, но я кладу телефон на журнальный столик, ставлю туда же пиво и сажусь рядом с ней. «Что такое?» «Я о многом думала с тех пор, как ты вернулся домой, и хочу, чтобы ты знал, я очень ценю оказанную тобой помощь. Ты стал для меня настоящей опорой, отлично позаботился обо всем после смерти папы, но я не хочу, чтобы ты отказался от своей мечты, а ты, как мне кажется, именно это и сделал. Я пялюсь на свои руки, крепко сцепленные в замок на коленях. Прямо сейчас я не могу позволить себе думать о мечтах. Я нужен тебе». Мама касается пальцами моего подбородка, приподнимает его, заглядывает в глаза. «Шейн, я благодарна тебе за то, что ты здесь, больше, чем ты можешь себе представить. Но я не хочу, чтобы ради нас ты пожертвовал своим будущим. Ты заслуживаешь шанс прожить жизнь так, как всегда хотел». Я дал ему слово, угрюмо бормочу я. «Знаю, он мне рассказал. Вот только вряд ли он имел в виду нашу нынешнюю ситуацию. От переизбытка эмоций сдавливает горло, мне больно глотать. Он попросил меня помогать вам с Мэриэн. Этим я и занимаюсь. Но не ценой твоей собственной жизни», — ласково возражает мама. «Он бы не хотел, чтобы ты бросил команду и учебу. На самом деле он бы, наверное, подзатыльник тебе дал за такое решение, ведь ты забываешь о еще одном данном ему обещании». Я непонимающе хмурюсь. «Ты обещал, что поедешь в Чикаго, как и собирался, что преуспеешь в выбранном тобой спорте. Ты хоккеист, а не нянька, не упаковщик и не повар, хотя готовишь ты прилично. И ты должен сдержать слово», — она глубоко вздыхает, но взгляд ее остается все таким же твердым. «Тебе здесь не место». Я чувствую, что брови сходятся на переносице. «Тогда почему ты разрешила мне приехать домой?» Она снова вздыхает. «Честно, я думала, через недельку-другую тебе все это надоест. Ты заскучаешь по хоккею и по Диане и вернешься в Брайер. А ты никуда не уехал. Так что ты буквально выкрутил мне руки, и я вынуждена сама тебя вытолкать. Я недоверчиво смеюсь. Ого! У нас с твоей сестрой все будет в порядке. Ты уже столько сделал. Мэриан завтра возвращается в школу. У меня есть работа. Юристы неплохо разобрались в недвижимости, оставшейся от твоего отца. И ты упаковал практически все вещи в доме. Тебе здесь больше делать нечего. Пора уезжать. Мои губы изгибаются в улыбке. Поверить не могу, что ты выгоняешь меня из дома. Тем не менее, ее поступок, точнее, ее разрешение, снимает с моих плеч тяжкое бремя, и на смену ему приходит нечто новое — надежда. Мне понравилось находиться дома, с семьей, но отчасти я возненавидел такую жизнь. Давно мне не приходилось брать на себя столько обязательств, содержать дом, повсюду возить Мэри Энн, следить, чтобы она всегда была занята. Профессиональному хоккеисту все это не успеть, это просто невообразимо. Чем дольше я здесь нахожусь, тем больше понимаю, каким идеалистом был раньше, какой мне представляла жизнь. Мне будто вкололи ударную дозу реальности. Все мои представления о том, что я рано женюсь, рано заведу детей и при этом смогу всецело сосредотачиваться на хоккее, на активных тренировках и напряженном расписании. Скажем так, я никогда не считал себя наивным, а теперь... Жизнь, о которой я мечтал, требует труднодостижимого баланса, и прямо сейчас мне такое не по зубам. Мама права. Я скучаю по Брайеру, по своим пацанам, а больше всего по Диане. Я придвигаюсь ближе и крепко обнимаю маму. Я так благодарен ей за поддержку, за то, что подстрекает двигаться дальше. Им с папой всегда удавалось обеспечить мне свободу, чтобы я шел той дорогой, которую выбрал, а они подбадривали меня со стороны. Черлидеры из них были не хуже, чем из Дианы. Ладно. Завтра поеду, говорю я. Будем надеяться, тренер вернет мне прежнее место в составе и позволит сыграть с Елем на выходных. Если не вернет, будет идиотом. Никогда не называй тренера Дженсона идиотом в лицо. Он тебя в порошок сотрет. А если я сотру его первый? Я ухмыляюсь в ответ. Родом я из семьи психопатов. Хочешь, кино посмотрим или еще что? Предлагаю я. Конечно. Не знаю, смогу ли я осилить больше половины или усну, но посмотрим, как пойдет. Посмеиваясь, я тянусь за пультом, но тут у меня звонит телефон. Значит, пульт подождет. Номер незнакомый, но код массачусетский. Обычно я отправляю незнакомые номера на автоответчик, но какое-то странное чувство не дает мне покоя. И я почему-то решаю ответить. «Алло», — настороженно произношу я в трубку. «Шейн, это Прия из Мэдоу-Хилл». У меня по позвоночнику пробегает холодок, и я крепче сжимаю трубку. «Привет, Прия, что случилось?» «Я звоню из больницы. Диану только что привезли на скорой, мы с Найлом поехали с ней и...» У меня кружится голова. «Что случилось? Она в порядке?» Мама касается моей руки и тихо спрашивает. «Что происходит?» «Диана в больнице», — объясняю я и снова возвращаюсь к Прии. «Расскажи, что случилось?» «Она пострадала». Голос у Прии дрожит, выдавая напускное спокойствие. «Тебе стоит приехать как можно скорее». Я чувствую, как весь мир вокруг разлетается вдребезги. «То есть пострадала? Просто объясни, что случилось?» Ее бывший парень ворвался к ней в квартиру и сильно избил ее. Все мое тело застывает. «Избил ее? Что? Перси избил ее? Какая больница?» Я вскакиваю на ноги. «Святого Михаила в Гастингсе. Уже еду».